Откуда наши игроки могли знать, пропаганда это или действительность? В вестибюле гостиницы среди множества местных изданий, разложенных на столе, на глаза киевлян попался один еженедельник. На первой странице обложки карта Европы, словно паутиной, покрытой густой красного цвета сеткой, с нанесенными на ней цифрами, указывающими уровень радиации. Зона Киева на этой карте была обозначена белым грибом, символом атомного взрыва. Все остальные страницы пестрели различными комментариями и интервью. Всю четвертую страницу обложки занимал фотомонтаж в чисто французском стиле. Симпатичная обнаженная блондинка и через весь снимок броская предостерегающая надпись: «Осторожно, она русская, радиоактивна». Молва подкреплялась и воочию увиденными бытовыми сценками, сеявшими тревогу. Жены и тещи футболистов своими глазами видели, например, как, начиная с 28 апреля, к их домам по вечерам то и дело подкатывали черные «Волги» с номерами спецгаражей. В машины в спешном порядке с вещами усаживались дети с мамами да бабушками и под покровом ночи срочно покидали Киев. По вечерам были темны глазницы многих окон этих домов, где вместе с футболистами проживало немало высокого начальства. В городе, в осведомленных кругах, поговаривали, будто академик Патон даже подал на имя одного из руководителей республики докладную, в которой настаивал, чтобы в Киеве была отменена первомайская демонстрация, а население широко бы информировали о радиационной обстановке, о мерах защиты. Тем не менее, демонстрацию провели, население не информировали, это были еще дни полного неведения и умолчания о действительной трагедии на Чернобыльской АЭС. А у команды киевского «Динамо» накануне решающего матча за Кубок Кубков, кроме естественной тревоги за родных и близких, было немало и своих чисто футбольных проблем. Впрочем, возникли они не скопом и не вдруг, а накапливались из месяца в месяц, с того дня, как динамовцы в самом начале года собрались все вместе после очень короткого отпуска. «Задачи перед командой самые серьезные», — говорил мне, помнится, морозным январским днем Лобановский. «Чтобы их решать, нужен полноценный игровой ансамбль. А как в такой ситуации его создать? Пока даже не представляю, ведь полным составом, вплоть до чемпионата страны и матчей на Кубок Кубков, наша команда, похоже, так и не соберется». 7 января киевские футболисты вылетели на первый тренировочный сбор в Гонтиаде. Но то был далеко не чемпионский состав. Из 15 человек, которые в минувшем сезоне стали обладателями золотых медалей, на юг прибыли только трое. 7 динамовцев – Михайлов, Бессонов, Болточа, Кузнецов, Демьяненко, Заваров и Блохин – в это же время в составе первой сборной страны вылетели на сборы в Испанию. 5 – Рац, Еремчук, Биланов, Баль, Евтушенко – в составе второй сборной СССР на турнир в Индию. Люди будут тренироваться и проводить контрольные матчи в нескольких командах, у разных тренеров, работать по различным программам подготовки, говорил Лобановский. Удастся ли нам после этого объединить их в один игровой ансамбль? Пока даже не представляю. Но так уж складывалась в том сезоне судьба, что чем больше выпадало на долю киевских тренеров и футболистов проблем, связанных с частыми выездами игроков клубов в сборные, с травмами, полученными многими из них, чем труднее был очередной соперник в розыгрыше Кубка Кубков, тем лучше играла «Динамо». И накануне финала европейская пресса довольно лестно отзывалась о киевской команде, прошедшей нелегкий путь в 227 дней, отделявших финальный матч за почетный европейский трофей на стадионе «Жерлан» в Лионе от стартовой встречи этого розыгрыша с голландской командой в Утрехте. Между прочим, тот исходный матч с Утрехтом киевляне в гостях проиграли 1-2. Но это было первое и последнее поражение динамовцев, мечтавших, и в этом многие из них откровенно признавались, о победе в Кубке. Гол, забитый в Голландии Анатолием Демьяненко, вселил надежду на успех дома. В Киев возвращались добрые времена, когда казалось, что весь город желает непременно попасть на свой красавец-стадион. Еще за несколько дней до повторного матча с Утрехтом в окошечках касс республиканского стадиона появились таблички, извещающие о том, что все билеты проданы. За сутки до игры, наблюдая за тренировкой голландцев, я спросил президента их клуба, с каким настроением прилетел Утрехт в Киев и верит ли он в окончательный успех. «Все наши парни здоровы», — ответил мистер Альберс. «Они не боятся Динамо и прилетели в Киев за победой». Это не было обычной бравадой. Той осенью 85-го мало кто мог опасаться киевлян. Слишком долго они не заявляли о себе на футбольных полях Европы. Вот почему на установке перед матчем Лобановский, в свою очередь, призывал команду не бояться голландцев. «Прессинг и еще раз прессинг», — говорил он. «Темп, инициатива, атака. Атаковать и верить в успех. Показать настоящую игру». Но уже на 8-й минуте этого матча в Киеве счет стал 1-0 в пользу Утрехта. Точный удар Крюйса головой вывел гостей вперед. Около сотни голландских болельщиков и почти два десятка журналистов, прилетевших вместе с командой, ликовали. И на фоне тишины, царившей среди 100 000 наших болельщиков, это было особенно заметно. Впрочем, ликование гостей длилось чуть меньше 2 минут. На 10-й минуте Блохин великолепным ударом сравнял счет. После этого инициативой прочно завладели хозяева поля. Высокий темп, умелый прессинг по всему полю, острые комбинации киевлян, завершавшиеся хлесткими ударами по воротам, все это радовало глаз. От уверенности голландцев к концу игры не осталось и следа. Точные удары Еремчука, Заварова и Евтушенко были неотразимы. Победный счет 4-1. Но главное, пожалуй, не в счете. В том матче уже просматривался яркий динамовский почерк, который во всех своих проявлениях раскрылся в последующих играх. С румынской командой «Университатя» из Крайовы, венским «Рапидом», пражской «Дуклой». Это были игры высокого международного значения, которые стали отличной школой для подавляющего большинства вчерашних новичков клуба, до осени 85-го никогда не участвовавших в матчах такого ранга. Динамовские новобранцы европейских кубковых баталий оказались ребятами не робкого десятка. Достаточно сказать, что кроме Блохина и Демьяненко, уже имевших опыт участия в таких турнирах, голы забивали Заваров, Биланов, Рац, Еремчук, Яковенко и Евтушенко, в послужном списке которых это были едва ли не первые официальные игры Кубка Кубков. 27 апреля в матче чемпионата страны киевляне принимали на своем поле московский «Спартак». Это для динамовцев стало генеральной репетицией накануне финала в Лионе. И киевляне в хорошем стиле переиграли москвичей 2-1. Стадион в тот день был заполнен почти до отказа. И один мой знакомый секретарь райкома партии, повстречавшийся в ложе прессы, как-то загадочно сказал: «Если мы с вами и они», — он кивнул в сторону переполненных трибун, — «здесь и пока еще живы, то, может быть, все не так страшно?» «Вы о чем?» — не понял я. «А вы ничего не знаете?» Лицо его выражало крайнее изумление. В Чернобыле взорвался реактор. «Бог ты мой! Есть жертвы?» «Пока нам официально ничего не сообщили», — ответил мой собеседник. Да, в то самое время, когда трибуны киевского стадиона ликовали, радуясь очередному успеху своего «Динамо», совсем неподалеку от столицы Украины вовсю разыгралась великая трагедия, и уже были первые человеческие жертвы атомной катастрофы. Но мы об этом узнали значительно позже, а в тот вечер, не придав особого значения словам знакомого секретаря райкома, которому опять-таки по секрету кто-то что-то сказал, я продолжал заниматься своим делом. Знал, что в Киев на этот матч прилетел разведчик из Мадрида и после игры сразу же его разыскал. «Хейсус Мартинес Хайе», — представился черноволосый, худощавый, невысокого роста мужчина средних лет. Второй тренер «Атлетико», с которым киевскому «Динамо» предстояло сыграть в финале Кубка Кубков. Известный профессиональный мадридский клуб весь путь до финала прошел без поражений. Михаил Ашемков к этому времени уже раздобыл видеозапись полуфинального матча «Атлетико» с командой «Байер» ФРГ. Внимательно изучив ее, киевские тренеры поняли, что в финале их ожидает сильный соперник, игра которого хорошо сбалансирована. Впрочем, и сам старший тренер «Атлетико» Арагонес был настроен весьма оптимистично и в своих интервью заявлял, что его команду не волнует игра с любым из претендентов на заветную награду. Правда, недели за две до финального матча на Кубок Кубков в беседе с испанскими журналистами он посетовал на то, что не очень-то информирован о спортивной форме киевского «Динамо», но пообещал, что к финалу обязательно изучит его игру. «И не только по видеозаписям, которые мы уже раздобыли», — добавил Луис Арагонес. «Поэтому-то 27 апреля во время матча динамовцев со «Спартаком» и появился на киевском стадионе второй тренер «Атлетико» Хейсус Мартинес Хайе. «Как вам сегодняшняя игра «Динамо»?» — спросил я его после матча. «Ваши имели полное преимущество», — спокойно сказал гость из Мадрида. «Они особенно сильны в середине поля, где их власть над мячом безраздельна. А кто из наших игроков вам особенно понравился?» «Трудно кого-то выделить. Команда сильна коллективной игрой и делает ее на 100%. Впрочем, наши парни тоже не играют на кого-то одного», — а действуют всей командой, особенно когда надо обороняться. Так что и мы умеем играть коллективно. Может получиться интересный финал. Как думаете?» «Может», — ответил я. И снова спросил, «а что, у Атлетика нет никаких проблем в подготовке к финалу?» «Никаких проблем», — воскликнул испанский тренер. «Ведь в финалы европейских кубков вышли три нашей команды, и Федерация футбола Испании создала отличные условия для их подготовки. Все игроки нашей сборной страны были отпущены в свои клубы, и их снова соберут вместе только после финальных игр европейских кубков. Для престижа испанского футбола кубковые финалы — это событие номер один». Как все это было не похоже на положение дел в нашем футболе, на отношение тогдашних руководителей сборной СССР к проблемам ведущего клуба страны киевского «Динамо», добившегося права представлять советский футбол в одном из престижных на континенте кубковых финалов. 23 апреля сборная СССР в румынском городе Тимишоаре в товарищеском матче проиграла национальной сборной Румынии 1-2. На 26-й минуте второго тайма этой игры Олег Блохин, для которого это был сотый матч в составе сборной страны, как подкошенный рухнул на земь. Причем это случилось в тот момент, когда он на высокой скорости рвался к воротам соперников, и его никто не толкал и не сбивал. «Серьезно ли травма?» — подумал я в ту минуту, когда на телеэкране нам показали, как Блохин, опираясь на плечи врача и массажиста, покидает поле. А после окончания телетрансляции сразу позвонил Лобановскому, который тоже наблюдал за этой встречей дома по телевизору. И я услышал от Валерия Васильевича настоящий монолог в конец расстроенного и огорченного человека. «То, что я видел, если судить по динамике движения, — звучал в трубке взволнованный голос Лобановского, — это порыв одной из мышц задней поверхности бедра. Значит, под вопросом не только финал Кубка, но и чемпионат мира в Мексике. Человек попал в сборную после ряда серьезнейших игр, а его включают в общую программу. Думаю, здесь то же самое, что с Заваровым. Просто счастье, что Заваров получил повреждение на первой же тренировке и сразу вернулся в Киев. Сейчас мы его пытаемся вернуть в строй, а иначе потеряли бы, как и Блохина. А что с Рацем?»